По площади красной ракеты проходят в строю. Смотрю я и молодость вновь вспоминаю свою. Проходят ракеты и танки, а я вспоминаю тачанки. И как мы винтовки себе добывали в бою. Мы молоды были, и нам подчинялась судьба. Кони летели, и медная пела труба. Звала она в битву за волю, за новую светлую долю, за мирную землю, где ветер колышет хлеба. Помню, казалось нам жизнь бесконечной тогда. Но где-то ребята нас сложные ждали года. Не вычеркнуть их и не спрятать, но надо признаться, ребята, то хлеб колосился, и дружно росли города. Над площадью красной труба вдруг запела вдали. Годы, ни войны состарить ее не смогли. И чем наше время не мерит, мы сделали все, что сумели. А что мы сумели, спросите у целой земли. И чем наше время не мерит, мы сделали все, что сумели. А что мы сумели, спросите у целой земли. А что мы свершили, спросите у.